Глава 6. И ответила королева: «Не меня о милости проси, а тех, кому ты чарами своими зло причинила. Отважилась ты злые дела творить, так будь же отважной и теперь, когда расплата и справедливость близки. Не в моих силах грехи твои отпустить». И тут же зафыркала ведьма, ровно кошка, загорелись ее злые глаза. «Моя погибель близка!» — крикнула она. «Но и твоя недалека, королева. Ты еще вспомнишь в свой смертный час Лару Доррен и ее проклятие. И то еще знай, что проклятие мое ляжет и на потомков твоих до 10-го колена». Однако, сообразив, что в груди у королевы бесстрашное бьется сердце, злая эльфия-чародейка перестала браниться и пугать, проклятием грозить, а словно сука побитая принялась скулить, моля о помощи и милосердии. Сказ о Ларе Доррен. Версия людей. Но мольбы не смягчили каменных сердец Тхойне, безжалостных, жестоких людей. А когда Лара, прося о милости уже не для себя, а для своего ребенка, вцепилась в двери кареты, то палач-разбойник ударил ее кордом и отсек ей пальцы. А когда ночью мороз лютый прихватил, и спустила Лара последнее издыхание на холме меж лесов, родив девочку, которую оберегла остатками еще теплившегося в ее теле тепла. И хоть вокруг была ночь, зима и снежная заметь, на холме наступила вдруг весна, и расцвели цветы Феавинневет. До сего дня такие цветы цветут только в двух местах, вдоль Блатанна и на холме, на котором погибла Лара Доррен Аэпшиадаль. Сказ о Ларе Доррен. Версия эльфов. «Я же просила тебя!» — гневно проворчала лежащая на спине Цири. «Просила же, чтобы ты ко мне не прикасалась!» Мистле отдернула травинку, которая щекотала Цири по шее, и растянулась рядом, уставилась в небо, подложив обе руки под стриженный затылок. «Странно ты последнее время ведешь себя, соколеныш. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасалась, вот и все!» «Это же просто забава!» «Знаю!» — Цири стиснула зубы. «Просто забава. Все это была лишь просто забава. Но, знаешь, меня это перестало забавлять. Совсем перестало». Мистле приподнялась на локте, потом снова легла. Долго молчала, глядя в голубизну неба, иссеченную рваными полосами облаков. Высоко над ними кружил ястреб. «Твои сны», — наконец сказала она. «Это все из-за твоих снов, да? Почти каждую ночь ты вскакиваешь с криком. То, что некогда пережила, возвращается в снах. Мне это знакомо». Цири не ответила. «Ты никогда не говорила мне о себе», — снова прервала тишину Мистле. «О том, что перенесла. Откуда ты? Есть ли у тебя родные?» Цири резко провела рукой по шее, но теперь это была всего лишь божья коровка. «У меня были близкие», — сказала она глухо, не глядя на подругу. «То есть я думала, что были. Такие, которые отыскали бы меня даже здесь, на краю света, если б только хотели. Или если б жили. Слушай, что тебе надо, Мистле? Я должна тебе рассказать о себе?» «Не обязательно». «Это хорошо, потому что это, наверное, просто забава, как и все между нами». «Не понимаю». Мистле отвернулась. «Почему ты не уйдешь, если тебе так плохо со мной?» «Не хочу быть одна». «И всего-то?» «Это очень много». Мистле закусила губу. Однако, прежде чем успела что-либо сказать, они услышали свист. Обе вскочили, отряхнули иголки, подбежали к лошадям. «Начинается забава», — сказала Мистле, запрыгивая в седло и вытаскивая меч. «Та самая, которую с некоторых пор ты полюбила больше всего на свете, Фалька. Не думай, будто я не заметила». Цири зло ударила коня пятками. Они, сломя голову, помчались по склону оврага, уже слыша дикое улюлюканье остальных крыс, вылетающих из рощицы по другую сторону тракта. Клещи засады захлопывались. Неофициальная аудиенция подошла к концу. Ватье де Ридо, виконт Эйдон, шеф военной разведки императора Эмгыра Вар Эмрейса, покинул библиотеку, кланяясь королеве Долины Цветов гораздо почтительнее, нежели того требовал придворный этикет. В то же время поклон был очень осторожный, а движения Ватье отработаны и сдержаны. Императорский шпион не спускал глаз с двух оцелотов, растянувшихся у ног владычицы эльфов. Золотоглазые коты казались ленивыми и сонными, но Ватти-то знал, что это не талисманы, а чуткие стражи, готовые мгновенно превратить в кровавое месиво любого, кто попробует приблизиться к королеве ближе, чем того требует протокол. Франциска Финдебаир, она же Энита Англианна, Маргаритка из долин, дождалась, пока за Ватти затворятся двери, и погладила оцелотов. «Можно, Ида». Ида Эмиан Айапсивней, чародейка эльфов, вольная Айенсайдхе с Синих гор, скрывавшаяся во время аудиенции под заклинанием невидимости, материализовалась в углу библиотеки, поправила платье и киноварно-рыжие волосы. Оцелоты прореагировали лишь тем, что чуточку шире приоткрыли глаза. Как все коты, они видели невидимое. Их невозможно было обмануть таким простым заклинанием. «Меня уже начинает раздражать этот парад шпионов», — язвительно сказала Франциска, устраиваясь поудобнее на стуле черного дерева. «Хенсельд из Кайдвена недавно прислал консула. Дикстра направил вдоль Блатанна торговую миссию. А теперь сам супершпик Ватти Деридо. А еще раньше тут крутился Стефан Скеллен, великий императорский никто. Но я не дала ему аудиенции. Я королева, а Скеллен никто». Хоть и с должностью, а никто. «У нас Стефану Скеллену больше повезло», — медленно проговорила Ида Эмиан. Он беседовал с Филавандролем и Ванадайном. «И как Ватти меня выпытывал их о Вильгефорце, Йеннифер, Ринси и Кагыры Маурдыфини, сыне Келлаха. В частности, ты удивишься, но его больше интересовала оригинальная версия пророчества «Итлинны Айгли ап Айвенен». Особенно фрагменты, говорящие о Айнхен Икер, старшей крови. Интересовала его также Тор Лара, башня Чайки, и легендарный портал, некогда связывавший башню Чайки с Тор Зираэль, башней Ласточки. Это так типично для людей, Энит. Рассчитывать на то, что сразу, по первому их слову, мы откроем им загадки и тайны, которые сами пытаемся распутать уже не одну сотню лет. Франциска подняла руку и посмотрела на перстни. «Любопытно», — сказала она. «Знает ли Филиппа о странных интересах Скеллена и Ватти и Эмгревара Эмрейса, которому оба они служат?» «Рискованно предполагать, будто не знает». Ида Эмиан быстро взглянула на королеву. «И утаить, что мы знаем это от Филиппы и от всей ложи на совещании в Монте-Кальво. Это могло бы поставить нас в сложное положение. А ведь мы хотим, чтобы ложа возникла. Хотим, чтобы нам, эльфьим-чародейкам, верили, не подозревали в двойной игре». «Дело в том, что мы действительно ведем двойную игру, Ида. И чуточку играем с огнем, с белым пламенем Нильфгарда». «Огонь опаляет». Ида Эмиан подняла на королеву удлиненные умелым макияжем глаза. «Но и очищает. Сквозь него надо пройти. Необходимо рискнуть, Энит. Ложа должна возникнуть, должна начать действовать в полном составе. 12 чародеек, среди них та, которой говорит пророчество. Даже если это игра, мы должны поставить на доверие». «А если провокация? Ты лучше знаешь втянутых в дело лиц». Энита Англианна задумалась. «Шиала де Танкервиль», — сказала она наконец. «Это скрытная отшельница, никаких связей. У Трис Меригольд и Кейры Метц такие связи были. Но сейчас обе они эмигрантки. Король Фольтест изгнал из Тимерии всех чародеев. Маргариту Луантиль интересует только ее школа и ничего кроме. Конечно, в данный момент три последние находятся под сильным влиянием Филиппы, а Филиппа — загадка. Сабрина Глявисик не откажется от политического влияния, которое сохраняет в Каэдване, но ложу не предаст. Ее слишком привлекает власть, которую дает ложа. А Сиревар Анагит и вторая нильфгардка, с которой мы познакомимся в Монте-Кальво». «О них я мало знаю», — слегка улыбнулась Франциска. «Но как только увижу, буду знать больше. Как только увижу, во что и как они одеты». Ида Эмиан прищурила подведенные глаза, но задавать вопросы поостерегалась. «Остается нефритовая статуэтка», — проговорила она спустя минуту. «По-прежнему ненадежные и загадочные фигуры из нефрита, упоминание о которой тоже можно выискать в Итлинспэт. Пожалуй, пора бы дать ей высказаться и сообщить, что ее ждет. Помочь тебе с декомпрессией?» «Нет, я сделаю это сама. Ты же знаешь, как реагируют на распаковку. Чем меньше свидетелей, тем легче она переживет удар, нанесенный ее гордости. Франциска Финдебаир еще раз проверила, весь ли дворик плотно изолирован от остальной части дворца охранным полем, перекрывающим изображение и заглушающим звуки. Зажгла три черные свечи в подсвечниках с вогнутыми зеркальными отражателями. Подсвечники стояли на символах Беллетейна, Ламмоса и Юля в местах, обозначенных кольцевой мозаикой пола, изображающей восемь знаков Викки, эльфьего зодиак. Внутри зодиакального кольца располагался мозаичный же круг поменьше, усеянный магическими символами и охватывающий пентаграмму. На трех символах меньшего круга Франциска поставила небольшие металлические треножники, а на них осторожно и тщательно разместила три кристалла. Нижние шлифованные грани кристаллов повторяли форму верхних плоскостей треножников, что само по себе обеспечивало чрезвычайно точную их установку. Тем не менее, Франциска все же несколько раз проверила правильность сопряжения. Ошибки допустить было нельзя, слишком велик риск. Неподалеку шумел фонтан, вода изливалась из мраморного кувшина, который держала мраморная наяда, и четырьмя каскадами спадала в бассейн, шевеля листья кувшинок, между которыми шныряли золотые рыбки. Франциска отворила шкатулку, вынула маленькую нефритовую мыльную на ощупь фигурку, установила ее строго по центру пентаграммы, отступила, еще раз взглянула на лежащий на столе листок с непонятной обычному эльфу тарабарщиной, глубоко вздохнула, подняла руки и произнесла заклинание. Свечи мгновенно вспыхнули ярче, фасетки кристаллов разгорелись и начали лучиться струями света. Струи ударили в фигурку, которая тут же изменила цвет. Из зеленоватой стала золотой, а через мгновение прозрачной. Воздух задрожал от магической энергии, бьющей в защитные экраны. Одна из свечей прыснула искрами. По полу заплясали тени. Мозаика ожила, изменяя рисунки. Франциска не опускала рук, не прекращала инкантации. Фигурка очень быстро вырастала, увеличивалась, пульсируя и оживая, изменяла структуру и форму, словно ползающий по полу клуб дыма. Свет, вырывающийся из кристаллов, прошивал этот дым насквозь. В лентах блеска появилось движение и затвердевающая материя. Еще мгновение, и в центре магических кругов возникла человеческая фигура. Фигура черноволосой женщины, бессильно лежащей на полу. Свечи расцвели лепестками дыма, кристаллы помутнели. Франциска опустила руки, расслабила пальцы и смахнула пот со лба. Черноволосая женщина на мозаичном паркете свернулась в клубок и начала кричать. «Как тебя зовут?» – звучно спросила Франциска. Женщина напряглась, прижимая обе руки к низу живота. «Как тебя зовут?» «Йеннифер!» Эльфка облегченно вздохнула. Женщина продолжала извиваться, выть, колотить кулаками по полу. Казалось, ее вот-вот вырвет. Франциска ждала терпеливо и спокойно. Женщина, еще минуту назад бывшая нефритовой статуэткой, мучилась и страдала, это было видно, и нормально. Но мозг у нее поврежден не был. «Ну, Йеннифер», — после долгого молчания прервала Франциска стоны чародейки. «Может, хватит, а?» Йеннифер с видимым трудом поднялась на четвереньки, вытерла нос предплечьем, глянула дурными глазами. Ее взгляд скользнул по Франциске так, словно эльфки вообще не было во дворике. Остановился и ожил лишь при виде исходящего водой фонтана. Йеннифер с огромным трудом подползла к нему, перевалилась через облицовку и с плеском шлепнулась в бассейн. Захлебнулась, принялась кашлять и фыркать, плеваться и, наконец, разгребая водяные лилии, добралась на четвереньках до мраморной наяды и села, прислонившись спиной к цоколю статуи. Вода стекала у нее по груди. «Франциска!» — с трудом проговорила она, тронув обсидиановую звезду на шее и взглянув на эльфку уже более осмысленно. «Ты... я... что ты помнишь?» «Ты меня упаковала, дьявольщина! Ты меня упаковала!» «Упаковала и распаковала. Что ты помнишь?» «Гарштанг, эльфы, Цири... ты! и 3 с лишним тысячи пудов, неожиданно свалившихся мне на голову. Теперь уже знаю, что это было. Артефактная компрессия. Так, память работает. Хорошо. Йеннифер опустила голову, глянула себе между ляжек, туда, где шмыгали золотые рыбки. «Прикажи потом сменить воду в бассейне, Энит», — пробормотала она. «Я только что упустила». «Чепуха», — усмехнулась Франциска. «Посмотри, нет ли в воде крови. Случается, компрессия разрушает почки». «Только почки?» — Йеннифер осторожно вздохнула. «Во мне, кажется, нет ни одного здорового органа. Во всяком случае, так я себя чувствую. Дьявольщина, Энит, не понимаю, чем я заслужила такое угощение. Выйди из бассейна». «Нет, мне здесь хорошо». «Знаю, дегидратация». «Деградация, дегренгалада, моральное падение. Зачем ты со мной так поступила?» «Вылезай, Йеннифер». Чародейка с трудом встала, обеими руками ухватилась за мраморную наяду, стряхнула с себя кувшинки, рывком разорвала и скинула истекающее водой платье. Встала, нагая перед фонтаном, под струями. Ополоснувшись и напившись, вышла из бассейна, присела на облицовке, отжала волосы, осмотрелась. «Где я?» «Вдоль Блатанна». Йеннифер вытерла нос. «Драка на Танеде еще продолжается?» «Нет, кончилось. 1,5 месяца назад». «Похоже, я здорово тебе насолила», — помолчав, сказала Йеннифер. «Здорово прищемила нос, Энит. Но можешь считать, что мы квиты. Отомстила ты достойно, хоть, пожалуй, слишком уж садистски. Не могла просто перерезать мне горло?» «Не говори глупостей», — поморщилась эльфка. «Я упаковала тебя и вынесла из Гарштанга, чтобы спасти твою жизнь. Мы еще вернемся к этому чуть позже. Вот полотенце, возьми. Вот простыня. Новое платье получишь после купания в соответствующем месте в ванне с теплой водой. Ты уже достаточно навредила золотым рыбкам». Ида, Эмиан и Франциска пили вино. Йеннифер — глюкозу и морковный сок. В огромных количествах. «Подобьем баланс», — сказала она, выслушав сообщение Франциски. «Нильфгард захватил Лирию и на пару с Каэдвеном разделил Аэдирн. Спалил Венгерберг, подчинил себе Верден, сейчас заглатывает Бругги и Содден. Вильгефортс бесследно исчез. Тиссая де Врие покончила с собой, а ты стала королевой Долины Цветов. Император Эмгир короной и скипетром отблагодарил тебя за мою Цири, которую так долго разыскивал и которую теперь заполучил и использует как хочет. Меня ты упаковала и 1,5 месяца держала в коробке в виде нефритовой статуэтки. И, вероятно, ожидаешь, что я тебя за это поблагодарю». «Не помешало бы», — холодно ответила Франциска Финдебаир. «На Танедди был некий Риенс, который долгом чести почитал медленно и жестоко прикончить тебя, а Вильгефортс обещал ему в этом помочь. Риенс бегал за тобой по всему Гарштангу, но не нашел, потому что ты уже была нефритовой фигуркой у меня за декольте». «И была ею 47 дней, правда, не за декольте». «Да. Я же, когда меня спрашивали, могла со спокойной совестью отвечать, что Йеннифер из Венгерберга нет вдоль Блатанна. Ведь спрашивали о Йеннифер, а не о статуэтке». «Что же изменилось, если ты, наконец, решилась меня распаковать?» «Многое. Сейчас поясню». «Сначала поясни кое-что другое. На Танедди был Геральт, ведьмак. Помнишь, я представила его тебе в Аритузе? Что с ним?» «Успокойся, он жив». «Я спокойна. Говори, Анит». «Твой ведьмак», — сказала Франциска, — «за 1 час наделал больше, чем кто-нибудь другой за всю свою жизнь, не рассусоливая. Сломал ногу Дикстри, снес голову Артауду Терранови и зверски изрубил 10 Скоятаэлей. А, чуть не забыла, он еще разбередил нездоровое возжелание Кейры Мец». «Это ужасно», — поморщилась Йеннифер. «Надеюсь, Кейра уже пришла в себя? К нему претензий нет? Убеждена, что если, нездорово разбередив ее возжелание, он незамедлительно же ее не оттрахал, то виновата не нехватка уважения, а банальный недостаток времени. Заверь ее от моего имени». «Тебе самой представится случай это сделать», — холодно бросила Маргаритка из долин. «Причем в самое ближайшее время. Однако обратимся к темам, которые, как ты бездарно пытаешься показать, тебе безразличны». Твой ведьмак с такой энергией бросился выгораживать Цири, что поступил весьма и весьма опрометчиво. Накинулся на Вильгефорца, и Вильгефорц изуродовал его. В том, что изуродовав, незамедлительно не убил, виновата не нехватка старательности, а банальный недостаток времени. И что, ты по-прежнему станешь прикидываться, будто тебя это не колышет? Нет, издевательская гримаса сошла с лица Йеннифер. Нет, Энид, меня это колышет, и сильно. Я бы даже сказала, волнует. И в самое ближайшее время некоторые особы лично познакомятся с моим волнением. Даю тебе слово. Франциска не восприняла угрозу, как раньше не восприняла насмешку. «Трис Меригольд телепортировала изувеченного ведьмака в Брокелон», — сказала она. «Насколько я знаю, дриады продолжают его лечить. Кажется, ему уже лучше, но полезнее б ему было не высовывать оттуда носа. Его разыскивают агенты Дикстры и разведки всех королевств. Кстати, тебя тоже». «Я-то чем заслужила такую честь? Ведь я Дикстре ничего плохого не сделала». «А, не говори, сама догадаюсь. Исчезла Станеда без следа. Никто не догадывается, что я, редуцированная и упакованная, оказалась у тебя за декольте. Все уверены, что я сбежала в Нильфгард вместе с участниками заговора. Все, кроме действительных заговорщиков, разумеется. Но эти никого не выведут из заблуждения. Как ни говори, продолжается война, дезинформация и оружие, острие которого всегда должно быть хорошо отточено и направлено в нужную сторону. А теперь, спустя 47 дней, пришло время оружие использовать. Мой дом в Венгерберге сожжен, меня разыскивают. Мне не остается ничего иного, кроме как присоединиться к командам Скаятаэлей, либо другим образом включиться в борьбу эльфов за свободу». Йеннифер отхлебнула морковного сока и уставилась в глаза по-прежнему спокойной и молчаливой Иды Эмиан Аэпси в ней. «Ну что, госпожа Ида, госпожа вольная Айн Сейдхе с Синих Гор, я точно угадала писанную мне судьбу? Почему вы молчите, словно камень?» «Я, госпожа Йеннифер», — ответила рыжеволосая эльфка, — «молчу, когда не могу сказать ничего толкового. Это значительно лучше, чем заниматься необоснованными предположениями и прикрывать беспокойство болтовней. Переходи к делу, Энит. Объясни, госпожа Йеннифер, что к чему». «Я вся внимание». Йеннифер коснулась пальцами обсидиановой звезды на бархатке. «Говори, Франциска». Маргаритка из долин положила подбородок на сплетенные пальцы. «Сегодня», — сказала она, — «вторая ночь после полнолуния. Еще немного, и мы телепортируемся в замок Монте-Кальво, владение Филиппы Эйльхарт. Примем участие в собрании организации, которая должна тебя заинтересовать. Ведь ты всегда считала, что магия — величайшая ценность, стоящая над всяческими раздорами, спорами, политическими разногласиями, личными интересами, антипатиями, недовольством и неприязнью. Тебя, я думаю, обрадует известие, что недавно сложился косяк организации, что-то вроде тайной ложи, создаваемой исключительно ради защиты магии. Цель ложи — следить за тем, чтобы магия занимала в иерархии всяческих проблем надлежащее ей место. Воспользовавшись правом рекомендовать новых членов упомянутой ложи, я решила предложить две кандидатуры. Иду Эмиан Аэпсивной и тебя». «Ах, какие неожиданные чести и доверие!» — съязвила Йеннифер. «Из магического небытия за декольте прямиком в тайную, элитную и всемогущественную ложу, стоящую выше личных интересов и вражды. Только вот гожусь ли я? Найду ли в себе достаточно силы характера, чтобы отказаться от неприязни к тем особам, которые отняли у меня Цири, изуродовали небезразличного мне мужчину, а саму меня?» «Уверен, Йеннифер», — прервала эльфка, — «что ты найдешь в себе сил характера. Я знаю тебя и убеждена, что у тебя достаточно таких сил. У тебя также хватит амбиций, чтобы развеять сомнения относительно нежданной чести и доверия. Однако, если ты того желаешь, скажу прямо, я рекомендую тебя ложе, потому что считаю личностью, которая того заслуживает и может с большой пользой послужить нашему делу». «Благодарю», — насмешливая улыбкой не думала сходить с губ чародейки. «Благодарю, Энит. Я прямо-таки физически ощущаю, как меня распирают гордость, спесь и самообожание. Я могу лопнуть в любой момент. И даже раньше, чем подумаю, почему вместо меня ты не рекомендуешь в вашу ложу еще одного эльфа из Дольблатанна, либо эльфку с Синих Гор». «В Монте-Кальво», — холодно ответила Франциска. «Узнаешь, почему». «Хотелось бы сейчас». «Скажи ей», — проворчала Ида Эмиан. «Дело в Цири», — сказала после краткого раздумья Франциска, подняв на Йеннифер непроницаемые глаза. «Ложа интересуется ею, а никто не знает девочку лучше тебя. Остальное узнаешь на месте». «Хорошо». Йеннифер энергично потерлась лопаткой о спинку стула. Высушенная компрессией кожа все еще немилосердно зудела. «Скажи только, кто еще входит в состав вашей ложи, кроме вас двоих и Филиппы?» «Маргарита Луантиль, Трис Меригольд и Кейра Мец, Шаала де Танкервиль из Кавиры, Сабрина Глевиссик и две чародейки из Нильфгарда». «Интернациональная бабская республика?» «Можно сказать и так». «Они, конечно, по-прежнему считают меня сообщницей Вильгефорца, и тем не менее одобрят мою кандидатуру». «Они одобрят мой выбор. Об остальном позаботишься сама. Тебя попросят рассказать о связях с Цири с самого начала, с первых дней, имевших место не без участия твоего ведьмака 15 лет назад в Цинтре, и до событий полуторамесячной давности. Откровенность и правдивость будут абсолютно необходимы и подтвердят твою лояльность конвенту». «Кто сказал, будто мне есть что подтверждать? Не рановато ли говорить о лояльности? Я не знаю ни статуса, ни программы вашего бабьего интернационала». «Йеннифер», — эльфка слегка свела к переносице свои идеально правильные брови, «я рекомендую тебя ложе, но принуждать к чему-либо не намерена, и уж тем более к лояльности. У тебя есть выбор». «Догадываюсь, какой». «Правильно догадываешься, но это по-прежнему выбор свободный. Однако, со своей стороны, я искренне рекомендую выбрать ложу. Поверь, так ты поможешь своей Цири гораздо эффективнее, нежели кидаясь вслепую в водоворот событий, на что, как мне думается, тебя так и тянет. Цири угрожает смерть. Спасти ее могут только наши совместные действия. Выслушав то, что будет сказано в Монте-Кальво, ты убедишься в моей правоте. Йеннифер, мне не нравятся вспышки, которые я вижу в твоих глазах. Дай мне слово, что не попытаешься сбежать». «Нет», — покачала головой Йеннифер, прикрывая рукой звезду на бархатке. «Нет, Франциска, не дам». «Хочу предупредить, дорогая, все стационарные порталы Монте-Кальво имеют искривляющую блокаду. Любой, пожелавший без разрешения Филиппы войти туда или выйти оттуда, окажется в камере, стены которой выложены двимеритом. Собственный телепорт ты открыть не сможешь, не располагая компонентами. Твою звезду я отбирать не хочу, потому что ты должна полностью сохранить способность мыслить здраво и логично. Но если попытаешься устроить какие-нибудь фокусы... Йеннифер, я не могу этого позволить. Ложа не может допустить, чтобы ты, очертя голову, в одиночку бросилась спасать Цири и искать способы отомстить. Я редуцирую тебя и снова упакую в нефритовую статуэтку, если понадобится, на несколько месяцев или лет. Благодарю за предупреждение, но слова все равно не дам». Фрингилья Виго старалась казаться спокойной, но в действительности была очень напряжена и сильно нервничала. Она сама неоднократно журила начинающих нильфгардских магиков за некритичное следование стереотипным мнениям и представлениям. Сама постоянно высмеивала тривиальный, созданный сплетнями, слухами и пропагандой, образ типичной чародейки с севера, искусственно прекрасной, грубой, праздной и порочной до пределов извращенности, а зачастую и за пределами. Однако сейчас, по мере того, как многочисленные пересадки в телепортах приближали ее к замку Монте-Кальво, ее все сильнее охватывали сомнения. Что же она в действительности застанет на сборище таинственной ложи, и что ее там ждет? Разыгравшееся воображение рисовало картинки убийственно красивых женщин с бриллиантовыми колье на лебяжьих шеях и обнаженными грудями с карминными сосками. Женщин с влажными губами и блестящими от алкоголя и наркотиков глазами. Внутренним взором Фрингилья уже видела, как заседания тайного конвента переходят в дикую и разнузданную оргию с бешеной музыкой, афродизиями, невольниками обоих полов и изощренными аксессуарами. Последний телепорт бросил ее между двух колонн из черного мрамора. Во рту у нее пересохло, магический ветер выжимал слезы. Рука лихорадочно стискивала изумрудное ожерелье, закрывающее каре декольте. Рядом материализовалась Ассиревар Анагыт, также заметно нервничающая. Правда, у Фрингильи были основания предполагать, что подругу смущает новая и нетипичная для нее одежда. Неброское, но очень элегантное платье цвета гиацинта, дополненное маленьким скромным колье из александритов. Возбуждение мгновенно развеялось. В огромном, светлом от магических лампионов зале было прохладно и тихо. Нигде ни обнаженного негра, шпарящего в барабан, ни отплясывающих на столах девиц с стихинами на вздувшихся лонах. Не чувствовался запах гашиша и кантарит. Нильфгардских чародеек встретила Филиппа Эйльхард, владелица замка. Стройная, серьезная, предупредительная и деловитая. Другие чародейки подошли и представились. Фрингилья облегченно вздохнула. Магички севера были красивы, ярки и блистали драгоценностями, но в подчеркнутых тонирующим макияжем глазах не чувствовалось ни одурманивающих средств, ни нимфоманий. Ни у одной не были открыты груди. Совсем наоборот. Две из них были в платьях, очень скромно застегнутых под горлышко. Суровая, одетая в черное Шеала де Танкервиль, и молоденькая Трис Меригольд с голубыми глазами и изумительно красивыми каштаново-рыжими волосами. У темноволосой Сабрины Глевисик и блондинок Маргариты Луантиль и Кейре Мец были декольте, но совсем немногим более глубокие, нежели у Фрингилии. Ожидание других участниц конвента заполнила приятная беседа, во время которой все имели случай рассказать кое-что о себе, а тактичные замечания и утверждения Филиппа Эйльхард быстро и умело крушили лед, хотя единственным льдом в пределах досягаемости был лед в буфете, где вздымалась горка устриц. Другого льда не чувствовалось. У исследовательницы Шеалы де Танкервиль незамедлительно отыскалось множество общих тем с исследовательницей Ассерревар Анагет. Фрингилья же быстро почувствовала расположение к веселой Трис Меригольд. Беседа сопровождалась поглощением устриц. По-настоящему же ела лишь Сабрина Глявиссик, достойная черь каэдвенских лесов, которая позволила себе высказать пренебрежительное мнение касательно склизкой мерзости и желание отведать кусочек холодной косули с черносливом. Филиппа Эйльхард, вместо того, чтобы ответить холодным высокомерием, дернула шнурок звонка, и через минуту незаметные и бесшумные слуги внесли мясо. Изумление Фрингильи было неописуемо. «Ну что ж», — подумала она, — «что город, то норов, что деревня, то обычай». Телепорт между колоннами черного мрамора разгорелся и глухо завибрировал. На лице Сабрины Глевисик появилось безмерное удивление. Кейра Мец упустила на лед устрицу и нож. Трис сдержала вздох. Из портала вышли три чародейки. Три эльфки. Одна с волосами цвета темного золота, вторая — карминово-рыжая, третья — с волосами цвета вороного крыла. «Приветствую тебя, Франциско», — сказала Филиппа. В ее голосе не было того возбуждения, которое выдавали глаза. Однако она тут же прищурилась. «Приветствую тебя, Йеннифер. Я получила право на два кресла», — мелодично сказала названная Франциско и темноволосая эльфка, несомненно заметившая изумление Филиппы. «Вот мои кандидатки. Всем знакомые Йеннифер из Венгерберга и госпожа Ида Эмиан Апсивней. Айн Сайферна Синих Гор». Ида Эмиан слегка наклонила рыжую голову, зашуршала воздушным, нарциссово-желтым платьем. «Думаю», — осмотрелась Франциско, — «мы уже все в сборе». «Не достает только Вильгефорца». Тихо, но с явной злобой прошипела Сабрина Глявисик, косо поглядывая на Йеннифер. «И спрятанных в подземелье с Коятаэлей», — буркнула Кейра Мец. Триса остудила ее взглядом. Филиппа покончила с представлением дам. Фрингилья с интересом рассматривала Франциску Финдебаир, Энит Англианна, Маргаритку из долин, знаменитую королеву Доль Блатанна, владычицу эльфов, недавно обретших свою страну. Слухи о красоте Франциски, отметила Фрингилья, не были преувеличены. Рыжеволосая и большеглазая Ида Эмиан вызвала явный интерес у всех, не исключая обеих магичек из Нильфгарда. Вольные эльфы из Синих Гор не поддерживали контактов не только с самими людьми, но даже с живущими рядом с ними соплеменниками. Они многочисленные среди вольных эльфов Айн Саэдарна, ведуньи, были почти легендарной загадкой. Мало кто даже среди эльфов мог похвалиться близким знакомством с ведуньями. Ида выделялась в толпе не только цветом волос. В ее украшениях не было ни унции золота, ни карата камней, только жемчуг, кораллы и янтарь. Однако самые явные эмоции вызывала третья из вновь прибывших чародеек. Йеннифер, черноволосая, одетая в черное с белым, и, вопреки первому впечатлению, не эльфка. Ее появление в Монте-Кальво оказалось большой и не для всех приятной неожиданностью. Фрингилья чувствовала исходящую от некоторых магичек антипатию и даже враждебность. Когда ей представили нильфгаардских чародеек, Йеннифер задержала на Фрингилье фиолетовые глаза, глаза утомленные и обведенные кругами. Даже макияж не в силах был этого скрыть. «Мы встречались», — бросила она, касаясь приколотой к бархатке обсидиановой звезды. В зале вдруг повисла напряженная тишина. «Мы уже виделись», — повторила Йеннифер. «Не припомню», — сказала Фрингилья, выдерживая ее взгляд. «Неудивительно, но у меня прекрасная память на лица и фигуры. Я видела тебя на Содденском холме». «Значит, ошибки быть не может». Фрингилья Виго гордо подняла голову, повела по собравшимся взглядам. «Я была у Содденского холма». Филиппа Эльхарт опередила ответ Йеннифер. «Я тоже там была, тоже многое помню. Однако, мне кажется, чрезмерное напряжение памяти и выискивание ненужных подробностей не принесет пользы здесь, в этом зале. Нам сейчас гораздо больше помогла бы забывчивость, прощение и объединение. Нам и тому, что мы собираемся предпринять. Ты согласна со мной, Йеннифер?» Черноволосая чародейка откинула со лба крутые локоны. «Когда я, наконец, узнаю, что именно вы намерены предпринять, — ответила она, — тогда и скажу, с чем согласна, а с чем нет. В таком случае полезнее начать незамедлительно. Прошу вас, дамы, занять свои места». Места за круглым столом, все кроме одного, были помечены. Фрингилья сидела рядом со Сиревар Анагит. Справа от нее расположился свободный стул, отделяющий ее от Шеалы де Танкервиль. Дальше сидели Сабрина Глевисик и Кейра Мец. Слева от Ассире — Ида Эмиан, Франциска Финдебаир и Йеннифер. Точно напротив Ассире уселась Филиппа Эльхарт, справа от которой поместилась Маргарита Луантиль, а слева — Трис Меригольд. У всех стульев подлокотники были выполнены в виде сфинксов. Начала Филиппа. Повторив приветствие, она сразу же перешла к делу. Фрингилья, которую Ассире детально ознакомила с предыдущим собранием, из вступительного слова не узнала ничего нового. Не удивили ее ни заявления всех чародеек о присоединении к конвенту, ни первые слова, касающиеся войны, которую империя вела с нордлингами, в особенности же недавно начатой операции в Соддене и Бругге, в ходе которой императорские войска вступили в вооруженный конфликт с армией Тимерии. Несмотря на объявленную аполитичность конвента, чародейки не скрывали своих воззрений. Некоторых явно беспокоило присутствие Нильфгаарда у ворот их государств. Фрингилью обуревали смешанные чувства. Ей казалось, что столь образованное общество должно понимать, что империя несет на север культуру, благосостояние, порядок и политическую стабильность. С другой же стороны, она не знала, как бы стала реагировать сама, если б не к их, а к ее дому подходили вражеские армии. Однако Филиппа Эльхарт считала, что следует прекратить дискуссии на военные темы. «Результатов войны никто предвидеть не может», — сказала она. «Более того, такая попытка лишена смысла. Давайте взглянем, наконец, на эти проблемы трезво. Во-первых, война не столь уж большое зло. Гораздо опаснее, на мой взгляд, перенаселение, которое при теперешнем уровне сельского хозяйства и промышленности означало бы безусловную победу голода. Во-вторых, война — это продолжение политики владык. А сколько из ныне правящих будут жить через 100 лет? Ни один, это очевидно. Сколько династий выдержит, предвидеть невозможно. Сегодняшние территориальные и династические споры, сегодняшние амбиции и сегодняшние надежды через 100 лет будут прахом и пылью, покрывающим хроники. И если мы себя не защитим, если позволим втянуть себя в войну, то и от нас останутся те же прах и пыль. Если же мы взглянем несколько шире, понад королевскими и императорскими штандартами, если перестанем откликаться на боевые и патриотические вопли, то мы выдержим и выживем. А выжить мы обязаны. Обязаны, ибо на нас лежит бремя ответственности. Нет, не перед королями с их мясническими интересами, ограничивающимися одним единственным своим королевством. Мы ответственны за мир, за прогресс, за изменения, которые этот прогресс несет. Мы ответственны за будущее, ибо если не мы, то кто? «Тиссая де Врие выразила бы это иначе», — сказала Франциска Финдебаир. «Ее всегда волновала ответственность перед обычными простыми обитателями. Не в будущем, но здесь и сейчас». «Тиссая де Врие умерла. Будь она жива, она была бы с нами». «Наверняка», — улыбнулась Маргаритка из долин. но не думаю, чтобы она согласилась с теорией о войне как лекарстве против голода и, простите за неологизм, перелюднение. Обратите внимание на последнее слово, уважаемые дамы. Мы общаемся, используя всеобщий язык, имеющий целью облегчить взаимопонимание. Но для меня это язык чужой, все более чужой. На языке же моей матери нет слова «перелюднение», а слово «переэльфинье» было бы совсем уж двойным неологизмом, ибо такового нет ни в человеческом, ни в эльфьем языке. Незабвенная Тисая де Врие беспокоилась о судьбах обычных людей, которых ты тактично назвала просто обитателями. Мне же не менее важна судьба обычных эльфов. Я походно аплодировала идее уйти с мыслью в будущее и рассматривать сегодняшний день как эфемериду, но с огорчением вынуждена отметить, что сегодняшний день обусловливает день завтрашний, а без завтра не будет будущего. Вам, людям, возможно, кажутся смешными рыдания над кустом сирени, сгоревшей в военной разрухе. Ведь, в конце концов, в сирени нет недостатка. Не этот куст, так другой. Не будет сирени, будет акация. Простите ботанический уклон моих метафор, но соблаговолите понять, то, что для вас, людей, вопрос политики, то для нас, эльфов, проблема выживания. «Политика меня не интересует», — громко заявила Маргарита Луантиль, ректор Академии магики. «Я просто не желаю, чтобы девушек, воспитанию которых я себя посвятила, использовали в качестве кондотьярок, забивая им головы лозунгами о любви к родине. Родина этих девушек — магия, поэтому я их учу. Если моих девочек вовлекут в войну, поставят на новом Зодденском холме, то они проиграют, независимо от результатов драки на поле боя. Я понимаю твои опасения, Энит, но мы должны заниматься будущим магией, а не расовыми проблемами». «Мы должны заниматься будущим магией», — повторила Сабрина Глевисик. «Но будущее магии обусловливает статус чародеев. Наш статус, наше значение, роль, которую мы играем в обществе. Доверие, уважение и достоверность, повсеместная вера в нашу полезность, в то, что магия необходима. Стоящая перед нами дилемма представляется детски простой. Либо утрата статуса и изоляция в башнях из слоновой кости, либо служение. Служение даже на Содденских холмах, даже как кондотьерки. Или как прислужницы и девки на побегушках?» Трис Меригольд откинула с плеча свои роскошные волосы. «С согнутыми шеями, готовые к услугам при первом же движении императорского пальца. Ибо такую роль выделят нам Пакс Нильфгардиана, если воцарится повсюду». «Если воцарится», — с нажимом сказала Филиппа. «Для нас нет никаких дилемм. Мы должны служить, но магии. Не королям и императорам, не их сегодняшней политике, не проблемам расовой интеграции, ибо она тоже подчиняется сиюминутным политическим целям. Наш конвент, дорогие дамы, не для того созван, чтобы приспосабливаться к теперешней политике и ежедневным изменениям линии фронта. Не для того, чтобы лихорадочно искать решений, адекватных данной ситуации, словно хамелеоны изменяя цвет. Роль нашей ложи, нашей лиги, нашего конвента должна быть активной и совершенно обратной сказанному, реализуемой всеми доступными нам способами». «Если я верно поняла», — подняла голову Шиала де Танкервиль, — «ты уговариваешь нас активно влиять на ход событий всеми способами, в том числе и противозаконными». «О каких законах ты говоришь? О законах для малых мира сего? О внесенных в кодексы, которые мы сами разработали и продиктовали королевским юристам? Нас обязывает только один закон. Наш». «Понимаю», — улыбнулась чародейка из Кавиры. «Итак, мы активно начнем влиять на ход событий. Если политика владык нам не понравится, мы ее самым элементарным образом изменим. Так, Филиппа? А может, ты лучше сразу свергнуть коронованных дурней, сместить с тронов и изгнать? Может, сразу взять власть в свои руки?» «Мы уже сажали на троны удобных нам владык. Наша ошибка состояла в том, что мы ни разу не возвели на престол магию, ни разу не дали магии абсолютной власти. Пора исправлять ошибку». «Ты, конечно, имеешь в виду себя», — Сабрина Глевисик перегнулась через стол. «И, конечно, на троне Риданий. Ее Величество Филиппа I, с Дикстрой в качестве принца-консорта». «Я не имею в виду себя. Я не имею в виду королевство Риданию. Я имею в виду Великое Королевство Севера, в которое, расширившись, превратится нынешнее королевство Кавир. Я имею в виду империю, сила которой будет равна силе Нильфгарда, благодаря чему неустойчивые сейчас плечи весов мира наконец перестанут раскачиваться. Империю, управляемую магией, которую мы возведем на трон, поженив наследника Кавирского престола на чародейке. «Да, именно это. Вы правильно меня поняли, дорогие единомышленницы. И не случайно всех так заинтересовал пустующий сегодня стул. Именно на этот стул мы посадим 12-ю чародейку ложи, а потом возведем ее на престол». Воцарившееся молчание прервала Шиала де Танкервиль. «Прожект действительно дерзкий», — проговорила она чуть-чуть насмешливо. «Действительно достойный всех здесь сидящих, полностью оправдывающий создание такого конвента, как наш. Разумеется, нам не к лицу задачи менее почетные, даже если они балансируют на грани реальности и выполнимости. Это все равно, что вколачивать гвозди астролябией. Нет-нет, лучше уж сразу ставить перед собой задачи явно невыполнимые». «Почему невыполнимые?» «Помилуй Филиппа», — сказала Сабрина Глебиссик. «Ни один король никогда не возьмет в жены чародейку. Ни одно общество не примет чародейки на троне. Помехой тому извечный обычай. Возможно, обычай неумный, но он существует». «Существуют также», — добавила Маргарита Луантиль. «Помехи, я бы сказала, технического характера. Особа, которую можно было бы сочетать с Кавирским двором, должна соответствовать ряду условий, как в наших глазах, так и в глазах нашего Кавирского двора. Эти условия, совершенно очевидно, противоречат друг другу. Ты этого не видишь, Филиппа? Для нас это должна быть особо обученная магией, целиком и полностью преданная делу магии, понимающая свою роль и способная играть ее умело, незаметно, не вызывая подозрений. Без дирижеров и суфлеров, без каких-либо прячущихся в тени серых кардиналов, на которых всегда, при первом же перевороте, обращается гнев мятежников. В то же время это должна быть личность, которую Кавир возведет на трон сам, без видимого нажима с нашей стороны». «Это очевидно». «И как ты думаешь, кого изберет ненажимаемый нами Кавир? Девушку из королевского рода, в жилах которой из поколения в поколение течет королевская кровь? Девушку молоденькую, соответствующую юному принцу. Девушку, которая сможет рожать, ибо речь идет о династии. Установленная на такой высоте планка исключает тебя, Филиппа, исключает меня, исключает даже Кейру и Трис, самых младших среди нас. Исключает также всех выпускниц моей школы, которые, кстати, и нам мало интересны, ведь это бутоны, цвет лепестков которых пока еще загадка. Невозможно представить себе, чтобы одна из них села на пустое 12-е место за этим столом. Иными словами, даже если весь Кавир спятит и согласится одобрить супружество принца с чародейкой, у нас такой чародейки нет. Так кто же станет королевой Севера?» «Девушка из королевского рода», — спокойно ответила Филиппа, «в жилах которой течет королевская кровь, кровь нескольких великих династий, молоденькая и способная рожать. Девушка с небывалыми магическими и правительскими способностями, носительница старшей крови, предсказанная прорицаниями. Девушка, которая напеваючи будет играть свою роль без дирижеров, хореографов, суфлеров, пособников и серых кардиналов, даже если они будут коричневыми. Ибо такова воля предназначения. Девушка, фактические способности которой известны и будут известны только нам. Цирилла, дочь Паветты из Цинтры, внучка львицы Каланте. Старшая кровь, леденящее пламя Севера, разрушительница и обновительница, приход которой напророчен уже сотни лет назад. Цири из Цинтры, королева Севера, и ее кровь, из которой восстанет королева мира». Увидев вырывающихся из засады крыс, двое сопровождающих карет у верховых тут же развернулись и кинулись в стороны. Шансов у них не было. Гесселер с Рефом и Искрой отрезали им путь и после короткой схватки зарубили. На двух оставшихся, готовых отчаянно защищать карету, запряженную четверкой серых в яблоках лошадей, вылетели Кайлей, Ассе и Мистле. Цири почувствовала разочарование и непреодолимую злость. Ей не оставили никого. Похоже, ей некого будет убить. Но был еще один всадник, едущий перед каретой в качестве гонца, легко вооруженный, на быстром коне. Он мог бы убежать, но не убежал. Развернулся, закрутил мечом и помчался прямо на Цири. Она подпустила его, даже немного сдержала коня. Когда он ударил, она приподнялась на стременах, свесилась с седла, ловко избежав клинка, тут же вынырнула, резко оттолкнувшись от стремян. Наездник был ловок и скор, сумел ударить снова. На этот раз она парировала удар наискось, а когда его меч соскользнул, рубанула наездника снизу. Коротко, по кисти руки, проделав финт, нацелилась мечом в лицо И когда он машинально заслонился левой рукой, ловко развернула меч и хлестнула его под мышку ударом, которому часами училась в Каэр Морхене. Нильфгардец сполз с седла, упал, поднялся на колени, дико завыл, резкими движениями пытаясь сдержать рвущуюся из разрубленных артерий кровь. Цири несколько мгновений присматривалась к нему, как всегда, очарованная видом человека, изо всех сил борющегося со смертью. Дождалась, пока он истечет кровью. Потом отъехала, не оглядываясь. Все кончилось. Эскорт перебит до последнего человека. Ассе и Реев остановили карету, уцепившись за узды первой пары цуговых лошадей. Форейтер, молоденький паренек в цветастой ливрее, которого сбросили с правой цуговой, ползал на коленях, плакал и умолял о милосердии. Кучер бросил вожжи и вторил ему, складывая руки, как для молитвы. Гисселер и Скреймистле галопом подскочили к карете. Кайлей спрыгнул с лошади и дернул дверцу. Цири подъехала ближе, слезла, все еще держа в руке покрытый кровью меч. В карете сидела толстая Матрона в раброне и чепце, обнимающая молоденькую и ужасно бледную девушку в черном, застегнутом под шею платьице с гипюровым воротничком. К платьицу, как заметила Цири, была приколота гемма, очень красивая. «Ну, лошадки!» — крикнула Искра, рассматривая упряжку. «Хороши, в яблоках. Картинка, да и только. Заработаем на них по несколько флоренов». «А каретку?» — Кайлей улыбнулся женщине и девочке. «Оттащут в городок кучер и форейтер, надев на себя упряжь. А если придется в гору тянуть, то и дамочки помогут». «Господа бандиты!» — заныла Матрона в раброне, которую плотоядная ухмылочка Кайлея напугала больше, чем окровавленное железо в руке Цири. «Взываю к вашей совести! Вы ведь не опозорите эту юную девочку!» «Эй, мисле!» — крикнул Кайлей, насмешливо усмехаясь. «Тут, я слышу, к твоей совести взывают!» «Заткнись!» — поморщился Гисселер, все еще не слезая с лошади. «Никому не смешно от твоих глупостей. А ты успокойся, женщины, мы крысы. Мы с женщинами не воюем и не обижаем их. Реев, Искра, выпрягайте лошадей. Мисле, хватай верховых и сматываемся!» «Мы, крысы, не воюем с женщинами!» Снова ощерился Кайлей, поглядывая на побледневшее лицо девушки в черном платье. «Только время от времени шалим с ними, ежели у них есть на то охота. А у тебя, мазелька, есть на это охота? У тебя случайно не чешется между ножками? Ну, стыдиться нечего, достаточно кивнуть головкой». «Больше почтительности!» — крикнула ломким голосом дама в раброне. «Да как ты смеешь так обращаться к благородной баронессе, милздарь-бандит?» Кайлей захохотал, затем преувеличенно почтительно поклонился. «Прощения просим, не хотел оскорбить, что даже спросить не дозволено». «Кайлей!» — крикнула Искра. «Иди сюда! Ты что там треплешься? Помоги лошадей выпрягать! Фалька, двигайся!» Цири не отрывала глаз от герба на дверях кареты, серебряного единорога на черном поле. «Единорог», — подумала она. «Когда-то я видела такого единорога. Когда? В другой жизни? А может, это был сон?» «Фалька, что с тобой?» «Я Фалька, но я была ею не всегда. Не всегда». Она вздрогнула, сжала губы. «Я плохо обошлась с Мистли, обидела ее. Надо как-то извиниться». Она поставила ногу на ступеньку кареты, вперилась в гемму на платьице бледной девушки и кратко бросила. «Давай это!» «Да как ты смеешь!» — завопила Матрона. «Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Это благородная баронесса Кассидей!» Цири оглянулась, удостоверилась, что никто не слышит. «А, баронесса? Баронессочка!» — прошипела она. «Невысок титул. Даже если потом Локососка была герцогиней, то должна передо мной присесть, да так, чтобы задницей земли коснуться, да и головкой тоже. Давай брошку! Ну, чего ждешь? Сорвать ее с тебя вместе с корсетом!» Тишина, наступившая за столом после заявления Филиппы, быстро сменилась общим гулом. Магички наперебой выражали удивление и недоверие, требовали объяснений. Некоторые, несомненно, многое знали о предполагаемой владычице Севера Цирилле или Цири. Другим имя было знакомо, но знали они меньше. Фрингилья Виго не знала ничего, но кое-что подозревала и терялась в догадках, вращающихся в основном вокруг некой прятки волос. Однако Ассире, которую она спросила вполголоса, молчала и посоветовала помолчать и ей, тем более, что Филиппа Эльхард продолжала. «Многие из нас видели Цири на Тонедде, где высказанным в трансе пророчеством она наделала много шума. У некоторых из нас был с нею близкий и даже очень близкий контакт. Я в основном имею в виду тебя, Йеннифер. Теперь твоя очередь заговорить». Пока Йеннифер рассказывала о Цири, Трис Меригольд внимательно присматривалась к подруге. Йеннифер говорила спокойно и без эмоций, но Трис знала ее достаточно долго и достаточно хорошо. Ей уже доводилось видывать ее в самых различных ситуациях, к тому же в таких, которые вызывали стресс, мучили и доводили до грани болезни, а порой и до самой болезни. Сейчас Йеннифер, несомненно, была именно в таком состоянии. Она выглядела утомленной, больной и, можно бы сказать, пришибленной. Чародейка рассказывала, а Трис, которая знала и рассказ, и того, о ком шла речь, незаметно посматривала на слушательниц. Особенно же на двух чародеек из Нильфгарда. На невероятно похорошевшую Ассире Вар-Анагет, ухоженную, но все еще неуверенно чувствующую себя в макияже и модном платье. И на Фрингилью Виго, ту, что помоложе, симпатичную, привлекательную от природы и скромно элегантную, с зелеными глазами и черными, как у Йеннифер, волосами. Правда, не такими буйными, короче постриженными и гладко зачесанными. Не видно было, чтобы нильфгардки заплутались в лабиринтах истории Цири, хотя рассказ Йеннифер был длинным и достаточно запутанным. Начинался с нашумевшей любовной истории Паветты из Цинтры и юноши, колдовством превращенного в ежа. Повествовал о роли Геральта и о праве неожиданности, о связывающем ведьмака и Цири предназначении. Йеннифер рассказывала о встрече Цири и Геральта в Брокелоне, о войне, о потере и обретении, о Каэр Морхене, о Риенсе и преследующих девочку нильфгардских агентах, об учебе в храме Мялиталя, о загадочных способностях Цири. «Они слушают с каменными лицами», — подумала Трис, глядя на Ассире и Фрингилью, — «как сфинксы. Но они это ясно что-то скрывают. Интересно, что? Удивление, потому что не знали, кого Эмгр притащил в Нильфгард? Или то, что обо всем знают давно, может, даже лучше, чем мы? Сейчас Йеннифер станет говорить о прибытии Цири на Тонедд, о сделанном в трансе предсказании, которое вызвало такой переполох, о кровавом бое в Гарштанге, в результате которого Геральт был изувечен, а Цири похищена. И тогда придет конец притворству», — подумала Трис. «Будут сброшены маски. Все знают, что за аферой на Тонедде стоял Нильфгард. А когда глаза всех уставятся на вас, нильфгардки, выхода не будет, придется говорить. И тогда выяснится многое. Тогда, возможно, и я узнаю кое-что новое». Каким образом Йеннифер исчезла из Тонедда? Почему вдруг появилась здесь, в Монте-Кальво, в обществе Францески? Кто такая и какую роль играет Ида Эмиан, эльфка? Айн Сайверн, Синих гор. Почему мне кажется, что Филиппа Эльхард все время говорит меньше, чем знает, хоть и демонстрирует преданность и верность магии, а не Дикстре, с которым постоянно обменивается письмами? И, может, узнаю, наконец, кто такая Цири в действительности? Цири для них королева Севера, а для меня пепельноволосая ведьмачка из Каэр Морхена, о которой я все время думаю, как о младшей сестренке. Фрингилья Виго кое-что слышала о ведьмаках, типах, профессионально занимающихся истреблением чудовищ и бестий. Она внимательно слушала повествование Йеннифер, вслушивалась в звучание ее голоса, наблюдала за выражением лица. Не дала себя обмануть. Сильная эмоциональная связь между Йеннифер и так интересующей всех Цири была очевидна. Связь между чародейкой и упомянутым ею ведьмаком была также очевидна и не менее, и столь же сильной. Фрингилья начала размышлять об этом, но ей помешали возбужденные голоса. Она уже поняла, что многие из собравшихся здесь чародеек во время бунта на Тонедде оказались во враждующих лагерях, поэтому ее нисколько не удивляла неприязнь, проявляющаяся за столом в форме колких замечаний в адрес Йеннифер. Назревал скандал, однако его упредила Филиппа Эльхард, бесцеремонно стукнув кулаком по столу так, что звякнули фужеры и кубки. «Довольно! Заткнись, Сабрина! Не поддавайся провокации, Франциска! Хватит болтать о Тонедде и Гарштанге! Теперь это уже история!» «История?» — подумала с неожиданной досадой Фрингилья. Но такая, на ход которой они, будучи в разных лагерях, оказывали влияние. Они знали, что и для чего делают. А мы, имперские чародейки, ничего не знаем. Мы и вправду что-то вроде девчонок на побегушках, которые знают, куда их посылают, но не знают зачем». «Хорошо», — подумала она, — «что создается эта ложа. Черт знает, чем все кончится, но хорошо, что хоть начинается». «Продолжай, Йеннифер», — попросила Филиппа. «У меня все», — сжала губы чародейка. «Повторяю, именно Тиссая де Врие приказала мне привести Цири в Гарштанг». «Ничего проще, как свалить все на покойницу», — буркнула Сабрина Глявисик, но Филиппа резким жестом заставила ее замолчать. «Я не хотела вмешиваться в то, что произошло ночью в Аритузе», — заговорила Йеннифер, побледнев и явно занервничав. «Я хотела забрать Цири и бежать с Танедда, но Тиссая убедила меня в том, что появление девочки в Гарштанге для многих станет шоком, а ее пророчество, высказанное в трансе, предупредит конфликт. Я не сваливаю на нее вину, ведь я думала так же. Обе мы совершили ошибку, однако моя вина была больше. Если б я оставила Цири под присмотром Риты...» «Что стало, то стало», — прервала Филиппа. «Ошибиться может каждый, даже Тиссая де Врие. Когда Тиссая впервые увидела Цири?» «За 3 дня до начала большого сбора», — сказала Маргарита Луантиль. «В Горсвелене. Я тоже тогда с ней познакомилась, и как только увидела, поняла, это необыкновенная личность». «Необычайно необыкновенная», — проговорила молчавшая до того Ида Эмиан Айапсивной. «Ибо в ней сконцентрировалось наследие необыкновенной крови. Хенникер, старшая кровь. Генетический материал, играющий решающую роль в необыкновенных способностях носителя. Решающий фактор в той величайшей роли, которую ей предстоит сыграть, которую она должна будет сыграть». «Ибо того требует эльфьи легенды, мифы и пророчества», — насмешливо спросила Сабрина Глевисик. «Все это с самого начала попахивало сказкой и фантазией. Теперь я уже не сомневаюсь. Благородные дамы, я предлагаю для разнообразия заняться чем-нибудь более серьезным, рациональным и реальным». «Склоняю голову перед трезвой рациональностью, силой и источником великих преимуществ вашей расы», — слегка улыбнулась Ида Эмиан. «Однако здесь, в кругу лиц, способных воспользоваться мощью, которая не всегда поддается рациональному анализу и объяснению, мне представляется несколько неуместным отмахиваться от пророчеств эльфов. Наша раса не столь рационалистична и не в рационализме черпает силу. И все же существует несколько десятков тысячелетий». «Однако генетический материал, о котором мы ведем речь, именуемый старшей кровью, оказался несколько менее устойчивым», — заметила Шиала де Танкервиль. «Даже эльфи, легенды и пророчества, от которых я отнюдь не отмахиваюсь, считают старшую кровь полностью уничтоженной, вымершей, утерянной. Не так ли, госпожа Ида? В мире уже нет старшей крови. Последней, в которой она текла, была Лара Дорен Айпшиадаль. Все мы знаем легенду о Ларе Дорен Айпшиадаль и о Крегеннане из Лёда». «Не все», — впервые подала голос Асиревар Анагит. «Не все. Вашу мифологию я изучала поверхностно, и этой легенды не знаю». «Это не легенда», — сказала Филиппа Эйльхард. «Это истинная история. Среди нас есть чародейка, которая прекрасно знает не только историю Лары и Крегеннана, но и ее последствия, а они, несомненно, всех заинтересуют. Попросим тебя, Франциска». «Из сказанного тобой следует», — усмехнулась королева эльфов, — «что ты знаешь это не хуже меня». «Возможно, но именно тебя я прошу высказаться». «Чтобы испытать мою искренность и лояльность ложи», — кивнула Энит Англианна. «Хорошо. Прошу вас, дамы, сесть поудобнее, ибо рассказ будет не из коротких. История Лары и Крегеннана — это история истинная. Однако к настоящему времени она настолько орнаментирована сказочными деталями, что распознать ее зерно трудно. Имеются также колоссальные расхождения между человеческой и эльфьей версиями легенды. В обеих просматриваются шовинизм и расовая неприязнь. Поэтому я откину орнаментировку и ограничусь сухими фактами. Итак, Крегеннан из Лёда был чародеем, человеком. Лара Доррена Эпшиадаль — эльфией магичкой. Айн Саверна — ведуньей. Одной из загадочных даже для нас, эльфов, носителей Хен Икер, старшей крови. Их дружба, а затем любовная связь, вначале была с удовлетворением воспринята обеими расами. Однако вскоре появились враждебно настроенные решительные противники идеи объединения людской и эльфией магии. Как среди эльфов, так и среди людей нашлись такие, кто считал это предательством, измены. Возникли какие-то неясные сегодня конфликты личного свойства. Ревность и зависть. Короче, В результате интриги Крегеннан был убит. Лару Доррен травили и преследовали. Она скончалась от истощения где-то на безлюдье, родив дочь. Девочка уцелела чудом. Ее приютила Керо, королева Редании. Напуганная заклятием, которое посулила наслать на нее Лара, после того, как Керо отказала ей в помощи и выгнала на мороз, вклинилась Кейрамец. Если бы она после этого не приютила ребенка, на нее и на весь ее род обрушились бы страшные несчастья, якобы. «Это-то как раз и есть те сказочные украшения, от которых отказалась Франциска», — прервала Филиппа Эльхард. «Будем придерживаться фактов». «Пророческие способности ведунов старшей крови — это факты», — сказала Ида Эмиан, подняв глаза на Филиппу. «А настойчиво повторяющийся во всех версиях легенды мотив пророчества заставляет задуматься». «Заставляет сегодня и заставлял некогда», — подтвердила Франциска. «Слухи о заклятии Лары не утихли. О них вспоминали даже через 17 лет, когда взятая под крылышко Керо девочка, получившая имя Рианон, превратилась в девушку, красота которой затмевала даже легендарную красоту матери. Удочеренная Керо Рианон носила официальный титул риданской принцессы, и ею интересовались многие правящие дома. Когда из массы конкурентов Рианон наконец выбрала Гоидемара, юного короля Тимерии, слухи о проклятии чуть было не разрушили марьяж. Однако особенно активно слухи распространились спустя 3 года после свадьбы Гоидемара и Рианон, во время мятежа Фальки. Фрингилия, которая никогда не слышала ни о Фальке, ни о ее мятеже, подняла брови. Франциска заметила это. «Для северных королевств», — пояснила она. «Это были трагические и кровавые события, о которых помнят до сих пор, хоть прошло уже больше 100 лет. В Нильфгарде, с которым в те времена север практически не имел никаких отношений, все это наверняка неизвестно, поэтому я позволю себе очень кратко напомнить некоторые факты. Фалька была дочерью Вриданка, короля Редании, от брака, с которым он покончил, когда ему на глаза попалась красавица Керо, та самая, которая позже приютила ребенка Лары. Сохранился документ, пространно и путанно объясняющий причины развода, но сохранился также портретик первой жены Вриданка, кавирской дворянки, несомненно полуэльфки, но с решительным перевесом человеческих черт. Глаза сумасшедшей отшельницы, волосы утопленницы и рот ящерицы. Короче, дурнушку отослали в Кавир вместе с годовалой дочерью, Фалькой, и вскоре забыли и о той, и о другой. Фалька, немного помолчав, продолжала Энит Англианна, напомнила о себе спустя 25 лет, подняв восстание и вроде бы собственноручно убив отца, Керо и 2 единокровных братьев. Вооруженный мятеж вначале вспыхнул в виде поддерживаемой частью темерского и кавирского дворянства борьбы законной первородной дочери за надлежащий ей трон, но вскоре он перерос в крестьянскую войну, охватив колоссальные территории. Стороны не уступали друг другу в жестокости. Фалька вошла в легенды как кровавый демон, хотя, вероятнее всего, она просто перестала владеть ситуацией и вышедшими из-под ее контроля требованиями, которые выписывали мятежники на своих штандартах. Смерть королям, смерть чародеям, смерть священнослужителям, дворянам, богачам и господам. Наконец, смерть всему живому, ибо опьяневшую от крови чернь уже невозможно было сдержать. Мятеж перекинулся и на другие государства. «Между прочим», — неожиданно вставила Сабрина Глевисик, «имя Фалька, первоначально означавшее небольшую волну, на одном из древних языков означало «сокол» и писалось, кажется, «фалько». А что, кажется, мятежа?» — с явной насмешкой добавила она. То нильфгардские историки писали об этом, а госпожи Ассира и Виго, несомненно, читали. «Закругляйся, Франциска, переходи к Рианон и тройняшкам из Гудборга». «Пожалуйста». Рианон, то есть удочеренную Керо дочь Лары Доррен, теперь уже супругу Гоидемара, короля Тимерии, случайно поймали повстанцы Фальки и заключили в замок Гудборг. В это время она была беременна. Замок еще долго сопротивлялся после всеобщего усмирения мятежа и казни Фальки, но в конце концов Гоидемар взял его приступом и освободил жену. С 3 детьми. 2 девочками, которые уже ходили, и мальчиком, только-только начинавшим. Рианон лишилась разума. Разъяренный Гоидемар подверг дикой пытке всех пленников, и из всех обрывков, прерываемых воем показаний, сложилась удобочитаемая картина. Фалька, воспринявшая красоту скорее от эльфии бабки, нежели от матери, щедро одаряла прелестями своих вожаков, не брезгуя ни дворянами, ни предводителями шаек и убийцами, тем самым обеспечивая себе их преданность. В конце концов, она забеременела, и одновременно с заключенной в Гудборге Рианон родила дитя. Своего младенца Фалька приказала подкинуть к двум близнецам, рожденным Рианон. Как она, кажется, заявила, чести быть мамками ее ублюдков достойны только королевы, и такая судьба ждет всех коронованных самок при новом порядке, который она, Фалька, построит после победы. Проблема состояла в том, что никто, включая и Рианон, не знал, кто из тройки был ребенком Фальки. С большой долей вероятности предполагали, что это одна из девочек, потому что Рианон вроде бы родила девочку и мальчика. Повторяю, вроде бы, поскольку, несмотря на чванливые заявления Фальки, детей вскармливали обыкновенные деревенские мамки. Пришедшая, в конце концов, в себя Рианон почти ничего не помнила. Да, родила. Да, иногда ей в постель приносили и показывали тройняшек. Ничего больше. Тогда призвали чародеев, чтобы те исследовали всех троих и установили, кто есть кто. Гойдемар был в таком бешенстве, что собирался после того, как Фалькиного ублюдка обнаружит, уничтожить ребенка, причем публично. Этого мы допустить не могли. После подавления мятежа пойманных повстанцев зверски истязали. Следовало положить этому конец. Убийство ребенка, не достигшего и 2 лет, вы понимаете? Вот тогда-то и возникла бы легенда. А уж и без того начинали кружить слухи, что сама Фалька родилась чудовищем в результате наговора Лары Доррен, что было очевидным вздором, так как Фалька родилась еще до того, как Лара сошлась с Крэгенненом. Но мало кому хотелось подсчитывать годы. Памфлеты и нелепые документы втихую появлялись даже в Оксенфуртской академии. Однако, возвращаясь к исследованиям, которые поручил нам Гойдемар. «Нам?» — подняла голову Йеннифер. «Это кому же?» «Тиссай де Врие, Августе Вагнер, Летисии Шарбонне и Хену Гедденгейту», — спокойно сказала Франциска. «Позже подключили и меня. Я была молодой чародейкой, но эльфкой чистой крови. А мой отец биологический, ибо он отказался от меня. Он был ведуном. Я знала, что такое ген старшей крови». «И такой ген отыскали у Рианон, когда исследовали ее и короля, прежде чем исследовать детей», — догадалась Шаала де Танкервиль. «И у 2 детей, что позволило выявить внебрачного ребенка Фальки. И как вам удалось уберечь ребенка от гнева короля?» «Очень просто», — усмехнулась эльфка. «Мы разыграли незнание. Объяснили королю, что проблема очень сложная, что мы продолжаем исследования, а такие исследования требуют времени, много времени. Гойдемар, человек по сути своей добрый и благородный, быстро остыл и вовсе не подгонял нас. А тройняшки росли и носились по дворцу, приводя в восторг королевскую чету и весь двор. Амавет, Фиона и Адель. 3 одинаковых воробушка. Разумеется, к ним внимательно присматривались. То и дело возникали подозрения, особенно если кто-то из детей натворит что-нибудь. Однажды Фиона вылила из окна содержимое ночной вазы, прямо на крупного конетабля. Тот во всеуслышание окрестил ее дьявольским отродьем и распрощался с должностью. Спустя некоторое время Амавет измазал лестницу жиром, а некая придворная дама, когда ее руку брали в лубки, прошептала что-то о проклятой крови и распрощалась со двором. Не столь высокородных крикунов незамедлительно знакомили с позорным столбом и плетью, так что все быстро научились держать язык за зубами. Даже некий барон из очень древнего рода, которому Адель угодила стрелой в нижний бюст, отделался всего лишь... «Не надо отвлекаться на рассказы о проделках детишек», — прервала Филиппа Эльхард. «Так когда, наконец, Гойдемару сказали правду?» «Никогда. Он не спрашивал, а нас это устраивало». «Но кто из детей был незаконнорожденным ребенком Фальки, вы знали?» «Конечно. Адель». «Не Фиона?» «Нет, Адель. Она скончалась от чумы. Дьявольский ублюдок, проклятая кровь, дочь чертовой соколихи Фальки, наперекор протестам короля помогала жрецам в пригородной больнице, спасала больных детей, а сама заразилась и умерла. Ей было 17 лет. Годом позже ее псевдобрат Амавет учинил роман с графиней Анной Камени и пал от рук убийц, нанятых графом. В тот же год скончалась Рианон, не перенесшая смерти обожаемых ею детей. Тогда-то Гойдемар призвал нас снова, потому что принцессой Фионой, последней из тройки, интересовался король Цинтры, Кором. Хотел взять ее женой своему сыну, кстати, тоже Корому. Но, зная кружащие слухи и сплетни, опасался, как бы Фиона не оказалась внебрачной дочерью Фальки. Мы использовали весь свой авторитет, чтобы убедить его в том, что Фиона — законный ребенок. Не знаю уж, поверил ли он, но молодые пришлись друг другу по вкусу, и таким образом вскоре дочь Рианон, прапрабабка вашей Цири, стала королевой Цинтры. внеся в династию Коромов тот самый ген, за которым вы продолжали охотиться». «Фиона», — спокойно сказала Энит Англианна, — «не была носителем гена старшей крови, который мы уже тогда называли геном Лары». «То есть как это?» «Носителем гена Лары был Амавет, а наш эксперимент продолжался. Ибо Анна Камени, из-за которой распрощались с жизнью любовник и муж, еще не сняв траура, родила близнецов, мальчика и девочку. Отцом, несомненно, был Амавет, потому что девочка оказалась носительницей гена. Девочку назвали Мюриэль». «Прелестная мерзавка Мюриэль», — удивилась Шиала де Танкервиль. «Гораздо позже», — усмехнулась Франциска. «Вначале малютка Мюриэль. Действительно, это был милый, прелестный ребенок. Когда ей исполнилось 14, ее уже называли Мюриэль Бархатные Глазки. Многие утонули в этих глазках. Наконец, ее выдали за Роберта графа Гаррамона. А мальчик? Криспин. У него этого гена не было, поэтому он нас и не интересовал. Погиб, кажется, во время какой-то войны. В голове у него только и было, что драться да стрелять». «Постой!» — Сабрина резким движением растрепала волосы. «Ведь прелестная мерзавка Мюриэль была матерью Адалии по прозвищу Ворожейка». «Верно», — подтвердила Франциска. «Любопытная штучка — это Адалия. Мощный исток, идеальный материал для чародейки. Увы, она не хотела быть чародейкой, предпочитала быть королевой». «А ген?» — спросила Ассиревар Анагит. «Она была его носителем?» «Как ни странно, нет». «Так я и думала», — кивнула Ассире. «Непрерывно ген Лары может передаваться только по женской линии. Если же носителем оказывается мужчина, ген редуцируется во втором, самое большее в третьем поколении». «Однако после этого, вероятно, все же активизируется», — сказала Филиппа Эльхард. «А далее, у которой ген Лары не проявился, была матерью Каланте, а ведь Каланте, бабка Цири, снова оказалась носительницей гена Лары». «Первый после Рианон», — неожиданно проговорила Шиала де Танкервиль. «Вы ошибались, Франциска. Было два гена. Один истинный был скрытым, латентным. Вы прозевали его у Фионы, обманутые сильным и четко выраженным геном Амавета. Но у Амавета был не ген Лары, а активатор. Госпожа Ассире права. Передающийся по мужской линии активатор уже у Адалии был настолько нечетким, что вы его не обнаружили. Адалия была первым ребенком мерзавки. У следующих наверняка не было и следа активатора. Латентный ген Фионы тоже, скорее всего, редуцировался бы у ее мужских потомков не дальше, чем в третьем поколении. Но он не исчез, и я знаю почему». «Черт побери», — прошипела сквозь зубы Йеннифер. «Я заплутала», — сообщила Сабрина Глевисик. «Заплутала в дебрях вашей генетики и генеалогии». Франциска пододвинула к себе патеру с фруктами, протянула руку, прошептала заклинание. «Простите за базарный психокинез», — улыбнулась она, приказав красному яблоку подняться высоко над столом. «Но при помощи левитирующих фруктов мне легче будет все объяснить, в том числе и ошибку, которую мы совершили. Красное яблочко — это ген Лары, старшая кровь. Зеленое — латентный ген. Гранат — это псевдоген, активатор. Начнем. Вот Рианон, красное яблочко. Ее сын Амавет — гранат. Дочь Амавета, прелестная мерзавка Мюриэль, и его внучка Адалия — тоже гранаты, причем последний уже редуцирующийся. А вот вторая линия — Фиона, дочь Рианнон, зеленое яблочко. Ее сын Корбет, король Цинтры, зеленое. Сын Корбетта и Эллен Каэдвенской, Дагорат, зеленое. Как видите, в двух последующих поколениях исключительно мужские потомки. Ген редуцируется, он уже очень слаб. Однако в самом низу у нас теперь гранаты, зеленое яблочко. А далее — княжна Марибора и Дагорат, король Цинтры. Их дочь Каланте — красное яблочко, возродившийся сильный ген Лары». «Ген Фионы», — кивнула Маргарита Луантиль, «встретился с активатором Амавета в результате супружеского инцеста, и никто не обратил внимания на кровное родство? Ни один королевский геральдик или хронист не обратили внимания на явное кровосмешение?» «Оно не было столь уж явным. Ведь Анна Камени не кричала на весь базар, что ее близнецы — внебрачные дети, потому что родственники мужа незамедлительно лишили бы и ее детей герба, титулов и имущества. Да, верно, сплетни появились и кружили упорно, причем не только среди плебса. Мужа для порченной инцестом Каланте пришлось искать аж в дальнем Эббинге, куда слухи не дошли». «Прибавь к своей пирамиде еще два красных яблока, Энит», — сказала Маргарита. «Теперь, в соответствии со справедливыми замечаниями госпожи Ассире, возродившийся ген Лары гладко идет по женской линии». «Да, Вот Паветта, дочь Каланты, и дочь Паветты, Цирилла. Единственная в данный момент наследница старшей крови, носительница гена Лары. «Единственная?» — резко спросила Шаала де Танкервиль. «Не слишком ли ты самоуверенна, Энит?» «Что ты имеешь в виду?» Шаала неожиданно поднялась, стрельнула унизанными перстнями пальцами в Паттеру и заставила левитировать оставшиеся на ней фрукты, разрушив и превратив в разноцветный хоровод всю схему Францески. «Вот что я имею в виду», — холодно проговорила она, указав на фруктовый хаос. «Все это — возможные генетические комбинации, и мы знаем не больше, чем видим здесь, то есть ничего. Ваша ошибка отыгралась на вас, Франциска, породила лавину ошибок. Ген проявился случайно спустя 100 лет. За эти годы могло случиться такое, о чем мы и понятия не имеем. События тайные, тщательно скрываемые, затушевываемые. Дети — добрачные, внебрачные, зачатые тайно, даже подмененные. Инцесты, смешение рас, кровь забытых предков, отзывающиеся в поздних поколениях. Короче говоря, ген, который 100 лет тому назад был у вас на расстоянии вытянутой руки, даже в руках, теперь ускользнул. Ошибка, Энит, ошибка, ошибка. Слишком много стихийности, слишком много случайностей, слишком мало контроля, слишком мало вмешательства в случайность. Мы, стиснула зубы Энит Англианна, имели дело не с кроликами, которых можно запирать в клетки, подбирая из них пары. Фрингилия, следуя за взглядом Трис Меригольд, заметила, как руки Йеннифер вдруг сжали резные подлокотники стула. «Так вот, что сейчас связывает Йеннифер и Франциску», — лихорадочно размышляла Трис, по-прежнему избегая взгляда подруги. «Расчет. Ведь, конечно же, не обошлось без сознательного подбора пары и разведения потомства. Да, их планы относительно Цири и принца из Кавира, на первый взгляд, казалось бы, невероятные, в действительности были совершенно реальны. Они такое уже делали, возводили на троны, кого хотели, по собственному желанию конструировали союзы и династии, которые были им удобны и выгодны. И в дело шло все — чары, афродизии, эликсиры. Короли и королевы неожиданно заключали странные, часто марганатические браки, зачастую наперекор всем планам, намерениям и договорам. А позже тем, кто хотел, но не должен был родить, тайно подавали противозачаточные средства. Те же, кто рожать не собирался, а надо было, чтобы рожал, вместо обещанных средств получали плацебо, воду с лакрицей. Отсюда и все эти невероятные родственные отношения Каланте, Паветта и Цири. Йеннифер была в этом замешана, а теперь сожалеет. И правильно делает. Черт побери, если об этом узнает Геральт... Сфинксы. Думала Фригилья Виго. Сфинксы, вырезанные на подлокотниках стульев. Да, это должно стать знаком и эмблемой ложи. Знание, тайна, молчание. Они сфинксы. Они без труда добьются всего, чего пожелают. Им ничего не стоит поженить Кавир на этой их цири. В их руках сила, в их руках знание, в их руках средства. Бриллиантовое колье на шее Сабрины Глевисиг стоит, вероятно, без малого столько, сколько составляет весь платежный баланс лесистого и скалистого Каэдвена. Они запросто добились бы того, что планируют, но есть одна заковыка. «Так», — подумала Трис Меригольд, — «наконец-то начинается разговор о том, с чего следовало начать. С того отрезвляющего и остужающего факта, что Цири находится в Нильфгарде, во власти Эмгыра. Очень далеко от разрабатываемых здесь планов». «Несомненно», — говорила Филиппа. «Эмгыр охотился за Цириллой давно. Все считали, что предполагался политический марьяж с Цириллой и овладение Эленом, который она на законном основании унаследовала. Однако нельзя исключить, что тут дело вовсе не в политике, а в гене старшей крови, который Эмгыр вознамерился внести в императорскую линию. Если Эмгыр знает то же, что знаем и мы, то он может пожелать, чтобы пророчество осуществилось в его роду, а будущая королева мира родилась бы в Нильфгарде». «Поправка», — вставила Сабрина Глевисиг. «Того хочет не Эмгыр, а нильфгардские чародеи. Только они могли выискать ген и объяснить Эмгыру его значение. Присутствующие здесь нильфгардские дамы, я думаю, не откажутся это подтвердить и прояснить свою роль в интриге». «Меня удивляет», — не выдержала Фрингилья. «Тенденция присутствующих здесь не нильфгардских дам искать нити интриг в далеком Нильфгарде, хотя все указывает на то, что заговорщиков и предателей следует искать гораздо ближе к вам самим». «Замечание столь же прямое, сколь и точное». Шаала де Танкервиль суровым взглядом удержала готовящуюся было возразить Сабрину. Информация о старшей крови проникла в Нильфгард от нас. Все указывает на это. Или вы забыли о Вильгефорце?» «Я нет». В черных глазах Сабрины на секунду полыхнул огонь ненависти. «Я не забыла». «Придет его час», — зловеще сверкнула глазами Кейра Мец. «Но пока речь не о нем, а о том, что Цири, столь важная для нас старшая кровь, находится в руках Эмгыра Вар Эмрейса, императора Нильфгарда». «У императора в руках», — спокойно пояснила Ассире, взглянув на Фрингилию. «Нет ничего похожего. У содержащейся в Дарн-Роване девушки нет никакого экстраординарного гена. Она обычна до банальности. Вне всяких сомнений, это не Цири из Цинтры. Не та девушка, которую разыскивал император. А искал он ту, которая носит ген Лары. Он даже получил ее волосы. Волосы эти я исследовала и обнаружила нечто такое, чего понять не могла. Теперь понимаю». «Итак, Цири нет в Нильфгарде», — тихо проговорила Йеннифер. «Ее там нет». «Ее там нет», — серьезно подтвердила Филиппа Эйльхард. «Эмгыра обманули, подсунули ему двойника. Я сама узнала об этом только вчера. Однако меня радует искренность госпожи Ассире. Это подтвердило, что наша ложа уже действует». Йеннифер с трудом сдерживала дрожь в руках. «Только спокойно», — повторяла она. «Только спокойно, не выдавать себя. Ждать подходящего момента и слушать. Слушать, собирать информацию. Сфинкс. Быть сфинксом». «Итак, Вильгефорц», — хлопнула Сабрина рукой по столу. «Не Эмгыр, а Вильгефорц. Это очаровашка. Этот благопристойный подлюга. Провел и Эмгыра, и нас». Йеннифер успокаивала себя глубокими вдохами. А Серевар Анагит, чародейка из Нильфгарда, совершенно явно чувствовавшая себя неуютно в плотно облегающем платье, рассказывала о каком-то молодом нильфгардском дворянине. Йеннифер знала, о ком речь, и невольно сжимала кулаки. Черный рыцарь в крылатом шлеме. Кошмар и бред Цири. Она ловила на себе взгляды Франциски и Филиппы. Трис, взгляд которой она пыталась привлечь, избегала ее глаз. «Дьявольщина», — думала Йеннифер, с трудом придавая лицу безразличные выражения. «Ну и влипла я. В какую паршивую ловушку я загнала девочку? Черт, как мне теперь глядеть в глаза ведьмаку?» «Значит, представится прекрасная возможность», — возбужденно воскликнула Кейра Мец. «Отыскать Цири и одновременно взять за глотку Вильгефорца. Подожжем у подлеца землю под задницей». «Чтобы поджигать землю, сначала надо найти убежище Вильгефорца», — съехидничала Шиала де Танкервиль, чародейка из Кавира, которую Йеннифер никогда не жаловала избытком симпатии. «А пока что это никому не удалось. Даже некоторым сидящим за нашим столом дамам, которые, к слову сказать, не жалели на поиски ни времени, ни своих незаурядных способностей». «Уже найдены два из многочисленных убежищ Вильгефорца», — холодно ответила Филиппа Эйльхард. «Дикстра активно разыскивает остальные, а я бы его со счетов не сбрасывала. Порой там, где подводит магия, справляются шпионы и осведомители». Один из сопровождающих Дикстру агентов заглянул в камеру, испуганно попятился, прислонился к стене и побледнел, как полотно. Смотрелся он так, словно вот-вот потеряет сознание. Дикстра сделал пометку в памяти — перевести неженку на бумажную работу. Но стоило ему самому заглянуть в камеру, как он тут же изменил мнение о работнике. Желудок подскочил у него к горлу. Однако, чтобы не компрометировать себя перед подчиненным, он не спеша вынул из кармана надушенный платок, приложил к носу и ко рту, наклонился над голым телом, валявшимся на каменном полу. «Рассечены живот и матка», — поставил он диагноз, стараясь говорить спокойно и холодно. «Очень умело, рукой хирурга. Из девушки извлекли плод. Делали это, когда она была еще жива. Но не здесь. И что, все в таком состоянии? Леннеп, я к тебе обращаюсь». «Нет», — вздрогнул агент, оторвав глаза от трупа. «У других винтовой горотты сломаны шеи. Они не были беременны. Но мы произведем вскрытие». «Сколько нашли всего?» «Кроме этой, четырех. Ни одну не удалось опознать». «Неправда», — проговорил из-за платочка Дикстры. «Я уже успел опознать эту. Это Жоли, младшая дочь графа Ланьера. Та, что год назад пропала без вести. Взгляну на остальных». «Некоторых огонь подпортил», — сказал Леннеп. «Трудно будет узнать, но, милостивый государь, кроме того, мы нашли...» «Ну, говори, перестань заикаться». «В том колодце...» — агент указал на зияющую в полу дыру. «Кости! Много костей! Мы не успели достать и проверить, но, ручаюсь, все они окажутся костями юных девок. Если попросить магиков, может, удалось бы распознать и сообщить родителям, которые все еще разыскивают пропавших дочерей». «Ни в коем случае». Дикстра резко повернулся. «Никому ни слова о том, что здесь найдено. А тем более магикам. После того, что я здесь видел, я теряю к ним доверие. Леннеп, верхние уровни осмотрены тщательно. Найдено что-нибудь, что могло бы нам помочь?» «Ничего, милостивый государь». Леннеп опустил голову. «Как только к нам поступило донесение, мы тут же кинулись в замок. Но было уже поздно. Все сгорело. Огонь ужасной силы, не иначе магический. Не знаю, почему». «А я знаю. Пожар устроил не Вильгефорц, а Риенс или другой фактотум чародея. Вильгефорц не оставил бы ничего, кроме сажи на стенах. Он бы ошибки не совершил. Да, он знает, что огонь очищает и стирает следы». «Верно, стирает», — буркнул Леннеп. «Нет, даже признаков того, что Вильгефорц тут вообще был». «Значит, надо такие признаки создать». Дикстра отнял платок от лица. «Учить вас, как это делается? Я знаю, что Вильгефорс тут был. Кроме трупов, в подземелье ничего не уцелело. А за железной дверью что? Вон там». «Позвольте, милостивый государь». Агент взял из рук помощника факел. «Я покажу». Не было сомнений, что магический пожар, которому предстояло испепелить все, что находилось в подземелье, начался именно здесь, в просторном помещении за железными дверями. Ошибка в заклинании существенно испортила план, но и без того пожар был сильный и бурный. От огня обуглились книжные полки, занимавшие одну из стен, разорвались и расплавились стеклянные сосуды. Все превратилось в вонючую массу. Единственное, что осталось нетронутым, был стол с жестяной столешницей и два вмурованных в пол кресла странной формы. Странный, но не оставляющий сомнения в их назначении. «Они сконструированы так», — сглотнул Леннеп, указывая на кресло и прикрепленные к ним захваты. «Чтобы держать ноги разведенными. Разведенными широко». «Сукин сын», — прошипел сквозь стиснутые зубы Дикстра. «Сволочной сукин сын». «В стоке под деревянным креслом», — продолжал агент, — «мы обнаружили следы крови, кало и мочи. Стальное кресло новенькое, вряд ли когда-либо использовалось. Не знаю, что и думать». «А я знаю», — сказал Дикстра. «Стальное было специально создано для кого-то особого. Для кого-то, кого Вильгефорс подозревал в особых способностях». «Я отнюдь не недооцениваю Дикстру и его разведку», — сказала Шиала де Танкервиль. «Знаю, чтобы отыскать Вильгефорса требуется время. Однако, отбросив проблему личной мести, которая, кажется, занимает некоторых из нас, позволю себе заметить, что вовсе не обязательно думать, будто именно Вильгефорц держит Цири. Если не Вильгефорц, то кто? Она была на острове. Никто из нас, как я понимаю, не телепортировал ее оттуда. Ее нет у Дикстры, нет у кого-либо из королей. Это нам известно. А в развалинах башни Чайки мы не нашли ее тело». «Тор-Лара», — медленно произнесла Ида Эмиан, «некогда скрывала в себе очень мощный портал. Вы исключаете вероятность того, что девочка убежала с Танедда, воспользовавшись этим порталом?» Йеннифер прикрыла глаза, впилась ногтями в головы сфинксов на подлокотниках. «Только спокойно», — подумала она. «Только спокойно». Она почувствовала на себе взгляд Маргариты, но не подняла головы. «Если Цири проникла в телепорт Тор-Лара», — проговорила слегка изменившимся голосом ректор Аритузы, «опасаюсь, нам придется забыть о наших планах и проектах. Боюсь, мы больше уже никогда можем не увидеть Цири. Несуществующий больше портал башни Чайки был поврежден, искажен. Он был убийственен». «О чем мы говорим?» — вспыхнула Сабрина. «Чтобы даже просто обнаружить телепорт в башне, чтобы даже просто суметь его увидеть, необходимо воспользоваться магией четвертого порядка. А для приведения портала в действие необходимы сверхмагические способности. Не знаю, сумел бы это сделать даже Вильгефорц. А что говорить о 15-летней девчонке? Как можно даже предполагать нечто подобное? Кто, по-вашему, эта девчонка? Что в ней такого есть?» «Разве важно?» — протянул Стефан Скеллен по прозвищу Филин, коронер императора Эмгыровар Эмрейса. «Что в ней такого есть, господин Боннард? И вообще, есть ли в ней что-то? Мне важно, чтобы ее вообще не было. Я плачу вам за это 100 флоренов. Если вам так хочется, проверьте, что в ней такого есть, после того, как убьете, или до того, как вам удобнее. Кстати, цена не возрастет, даже если вы что-то найдете. Торжественно заявляю и предупреждаю». «А если доставлю живой?» «Тоже нет. Огромного роста, но костлявый, как скелет мужчины, которого назвали Боннардом, подкрутил седые усы. Другой рукой он все время опирался о меч, словно хотел скрыть от глаз Скеллена резьбу рукояти». «Привести голову?» «Нет», — поморщился Филин. «Зачем мне ее голова? Законсервировать в меду?» «Доказательство». «Поверю на слово. Вы человек, известный делами, Боннард. Солидностью тоже». «Хм, благодарю за доверие». Ловец наград усмехнулся, а Скеллен, у которого перед трактиром стояло 20 вооруженных человек, при виде его улыбки почувствовал, как по спине поползли мурашки. «Вроде бы так и должно быть, а встречается редко. Господам баронам и господам Варнхагенам я обязательно должен притащить головы всех крыс, иначе не заплатят. Коли вам Фалькина голова ни к чему, думаю, вы не станете возражать, если я присовокуплю и ее для полноты комплекта». «Чтобы оприходовать и вторую награду, а как же профессиональная этика?» «Я, уважаемый господин Скеллен», — прищурился Боннард, — «беру плату не за убиение, а за услугу, оказываемую убиением. А ведь оную я окажу и вам, и Варнхагенам». «Логично», — согласился Скеллен. «Поступайте, как сочтете нужным. Когда можно вас ожидать за получением оплаты?» «Вскоре». «То есть?» «Крысы идут на бандитский тракт, надеются перезимовать в горах. Я перережу им дорогу. 20 дней, не больше». «Вы уверены в их маршруте?» «Они были у Фен Аспры. Там разграбили обоз и 2 купцов. Бушевали под Тыфией. Ночью влетели в Друи поплясать на кметском празднике. Наконец заглянули в Лоредо. Там в Лоредо Фалька зарубила человека. Да так, что до сих пор об этом говорят, щелкая зубами. Поэтому я и спрашивал, что такого сидит в той Фальке». «Может, что-то такое и в вас?» — насмешливо бросил Скеллен. «Хотя нет, простите. Вы ведь берете деньги не за убиение, а за предоставление услуги. Вы настоящий ремесленник, Боннард, истинный профессионал. Специальность не хуже и не лучше другой. Работа, которую надлежит выполнить. За нее платят, а жить-то надо, а?» Ловец наград долго глядел на него. Так долго, что с губ Филина наконец сползла улыбка. «Истинно. Жить-то надо. Один зарабатывает на жизнь тем, что умеет делать, другой делает то, что делать вынужден. Мне в жизни посчастливилось, как мало какому ремесленнику, разве что какой-нибудь курви. Мне платят за ремесло, которое я искренне, по-настоящему люблю». Предложение Филиппы перекусить и смочить пересохшее горло от многочисленных речей Йеннифер встретила с облегчением, радостью и надеждой. Однако вскоре оказалось, что надежды были тщетными. Маргариту, явно желавшую с ней поговорить, Филиппа быстренько оттеснила в другой конец зала. Подошедшую Трис Меригольд сопровождала Франциска. Эльфка, не смущаясь, следила за беседой. Однако Йеннифер видела беспокойство в васильковых глазах Трис и была уверена, что даже в разговоре без свидетелей ее просьбы о помощи остались бы без ответа. Трис, несомненно, уже была всей душой предана ложе и, несомненно, чувствовала, что верность Йеннифер все еще сомнительна. Трис пыталась ее утешить, уверяла, что в Брокелоне Геральт вне опасности и стараниями Дриад выздоравливает. У нее, как всегда, когда речь заходила о Геральте, на щеках вспыхивал румянец. «Видимо, он тогда ее здорово ублажил», — не без язвительности подумала Йеннифер. «Раньше ей не доводилось иметь дело с такими, как он. Не скоро она о нем забудет. И очень хорошо». На сообщение Трис она отреагировала равнодушным пожатием плеча. Ее не волновало, что ни Трис, ни Франциска не поверили ее безразличию. Она хотела остаться в одиночестве и хотела дать им это понять. Они поняли. Йеннифер стояла в дальнем углу буфета, занимаясь устрицами. Ела осторожно, все еще чувствуя боль, последствия компрессии. Пить вино опасалась, не зная, как прореагирует организм. «Йеннифер?» Она обернулась. Фрингилья Виго слабо улыбнулась, глядя на короткий нож, который Йеннифер держала в руке. «Вижу и чувствую, что ты с удовольствием отварила бы вместо меня устрицы. Все еще неприязнь?» «Ложа», — холодно ответила Йеннифер. «Требует взаимного доверия. Приязнь не обязательна». «Не обязательно и не требуется», — нильфгардская чародейка повела глазами по залу. «Приязнь возникает либо в результате длительного процесса, либо спонтанно». «То же самое и с неприязнью». Йеннифер раскрыла устрицу и проглотила содержимое вместе с морской водой. «Порой видишь человека всего за долю секунды перед тем, как он тебя ослепит, и уже не любишь». «О, проблема неприязни гораздо сложнее», — прищурилась Фрингилия. «Допустим, кто-то, кого ты не распознаешь с вершины холма, на твоих глазах разрубает на куски твоего друга. Ты вообще не видишь, кто, а уже не любишь». «Бывает и так», — пожала плечами Йеннифер. «Судьба временами выкидывает фортели». «Судьба», — тихо проговорила Фрингилия, — «действительно непредсказуема, как озорной ребенок. Порой друзья отворачиваются от тебя, а враги приносят пользу. Можно, к примеру, поговорить с ними один на один. Никто не пытается помешать, не прерывает, не подслушивает. Все думают, о чем могут беседовать два врага, ни о чем существенном. Так высказывают друг другу разные банальности, время от времени вставляя шпильки». «Несомненно», — кивнула Йеннифер. «Так все и думают. И правильно поступают». «Тем будет нам удобнее», — не смутилась Фрингилия, — «затронуть некую тему, важную и небанальную». «Какую же тему ты имеешь в виду?» «Тему бегства, которую ты обдумываешь». Йеннифер, в этот момент открывавшая вторую устрицу, чуть не порезала палец. Украдкой осмотрелась, потом взглянула на нильфгардку из-под полуопущенных ресниц. Фрингилья Виго еле заметно улыбнулась. «Будь добра, одолжи нож для устриц. Ваши устрицы великолепны. У нас на юге нелегко такие достать. Особенно сейчас, в условиях военной блокады. Блокада — шутка очень неприятная, верно?» Йеннифер тихо кашлянула. «Я заметила». Фрингилья проглотила устрицу, потянулась за второй. «Да, Филипп посмотрит на нас. Ассире тоже. Ассире, вероятно, волнует моя верность ложе. Как же, верность под угрозой. Она уже готова подумать, что я размякну. Любимый мужчина изуродован. Девочка, которую ты считаешь дочерью, исчезла, возможно, брошена в тюрьму. Может быть, ей угрожает смерть, а может быть, ее просто используют в качестве карты в шулерской игре. Даю слово, я б не выдержала. Немедленно сбежала бы отсюда. Пожалуйста, возьми нож. Хватит устриц, надо следить за фигурой». «Блокада, как ты только что изволила заметить», — шепнула Йеннифер, глядя в зеленые глаза нильфгардской чародейки. «Штука очень неприятная, прямо-таки вредная. Она не позволяет сделать желаемое. Блокаду можно преодолеть, если располагаешь средствами. У меня их нет». «Рассчитываешь на то, что я их тебе дам?» Нильфгардская чародейка внимательно посмотрела на шершавую поверхность створок устрицы, которую все еще держала в руке. «О, об этом нет и речи. Ложа может быть уверена в моей преданности. А ложа, это, я думаю, ясно, не желает, чтобы ты поспешала на выручку любимым людям. Кроме того, я твой недруг, Йеннифер. Как ты могла забыть?» «Действительно, как я могла?» «Друга, приятеля», — тихо сказала Фрингилия. «Я предупредила бы, что, даже располагая компонентами для телепортационных заклинаний, он не сумеет незаметно разрушить блокаду. Такая операция требует времени и слишком уж бросается в глаза. Немного лучше был бы какой-нибудь незаметный, стихийный кабистан, притягатель. Повторяю, немного. Телепортироваться на импровизированный притягатель, как ты, несомненно, знаешь, очень рискованно. Приятельнице, если бы она решилась пойти на такой риск, я не посоветовала бы. Но ты не она». Фрингилья наклонила раковину, которую держала в руке, и слила на столешницу немного морской воды. Совсем немного. «На этом мы и закончим наш банальный разговор. Ложа требует от нас всего лишь взаимного доверия. Дружба, к счастью, не обязательна». «Телепортировалась», — сказала тихо и невыразительно Франциска Финдебаир, как только улеглось вызванное исчезновением Йеннифер волнение. «Не надо горячиться, милые дамы. Теперь уже поздно охать и ахать, она слишком далеко. Это моя ошибка. Я подозревала, что ее обсидиановая звезда маскирует эхо заклинаний». «Как она это сделала, черт побери!» — рявкнула Филиппа. «Эхо она приглушить могла, это нетрудно. Но каким чудом она раскрыла для себя портал? Монте-Кальво заблокирован. Никогда я ее не любила, пожала плечами Шиала де Танкервиль. Никогда не одобряла ее образ жизни, но никогда не сомневалась в ее способностях. Она выболтает все, разозлилась Сабрина Глявиссик. Все о ложе, помчится напрямик. Глупости, быстро прервала Трис Меригольд, глядя на Франциску и Иду Эмиан. Йеннифер не предаст нас. Не для того она отсюда сбежала, чтобы нас предавать. Трис права, поддержала ее Маргарита Луантиль. Я знаю, почему она сбежала. Знаю, кого хочет спасти. Я видела их обеих, ее и Цири, вместе, и все понимаю. «А я ничего не понимаю!» — крикнула Сабрина, и снова в зале стало шумно. А Сиревар Анагыт наклонилась к подруге. «Я не спрашиваю, зачем ты это сделала», — шепнула она. «Не спрашиваю, как сделала. Я спрашиваю, куда». Фрингилья Виго едва заметно улыбнулась, поглаживая пальцами резную головку сфинкса на подлокотнике стула. «А откуда мне знать?» — прошептала она в ответ. «На каком побережье ловят таких роскошных устриц?»